24. Сам он и его войско, хоть оно и не понесло потерь от сражений, вынуждены утолять голод одним только мясом, изнемогали от решений и трудностей. Недостаток воды, знойное лето, дальность переходов – все это умерялось лишь терпением полководца, переносившего наравне с рядовым воином те же и даже большие тяготы. Наконец выбрались в обитаемые места и сняли жатву. Из двух крепостей, в которых укрылись армяне, одна была взята приступом. Тех же, кому удалось отбить первый натиск, вынудили к сдаче осадою. Перейдя затем в область Тавравнитов, Карбулон избегнул нежданной опасности. Возле его палатки был схвачен с оружием некий варвар из знатного рода. Под пыткою он раскрыл заговор и его цели, назвался его главой и зачинщиком и выдал своих товарищей. И были изобличены и наказаны те, кто под личиной друзей готовил злодейское покушение. Вскоре прибывшие из Тигранокерты послы заявили, что их город открыл ворота, и его жители ждут приказаний. При этом в качестве дара гостеприимства они поднесли золотой венец. Карбулон благосклонно принял его, и городу не было причинено никакого ущерба, дабы горожане с тем большей готовностью соблюдали повиновение.